Эпилог. Засим объявляю Лего Андуа абсолютным победителем соревнований во всех трех номинациях и присуждаю ему титул «Дюк». Подойди же, Дюк Лег, прими свой приз. «Дюк — это что-то типа графа», — шепотом пояснила Лиара. «Максимум, что мог даровать западный император человеку без титула. Так что отныне ты медведюк. Герцога нам вручит Альрин, если не забудет». «Я напомню», — заметила Беатрис. «Мне самой, конечно, титулы не нужны, но родителям будет приятно». «Лег, иди. Нельзя заставлять чистого императора ждать». «Чистый император. Дикое название на самом деле, но вполне справедливое. Глава Западной империи, некогда считавшийся одним из самых грозных существ мира, после того, как мир окутало радужное облако, превратился в обычного человека, как сотня ангелов и тысячи инферно по всему миру». Мифрил выходил прямо через кожу, превращаясь в бесполезный металл. Говорят, процедура оказалась крайне болезненной, и примерно половина любителей металла не выдержали. Император смог пережить боль и постепенно привыкал к новому для себя миру. Миру, в котором больше не существовало магии. С уходом Шеверкана все созданные им конструкции рухнули. Первыми исчезли тотемы. Они являлись заклинаниями и не могли существовать без своего создателя. Следом за тотемами пропала вся дарованная ими магия и личное оружие. Силовые камни превратились в обычные, разом обрушив всю выстраивавшуюся годами инфраструктуру. Зато заработало электричество. Впервые за тысячелетия мир увидел настоящие грозы. Что забавно, Гасацур остался жив, став обычным вальгом, единственным на всю планету. Он бродил по миру, стеная о своей неудаче, и у меня рука не поднималась оборвать его жизненный цикл. Пусть подумает о своем поведении. Вот кому не повезло, так это гоблинам. Они умерли в мгновение ока, как только Шаверкан покинул мир. Кругом царило уныние и непонимание, как жить. Так что появление пятерки магов восприняли как дар богов. Да, пятерки. И еще двумя счастливчиками, что имели возможность воспользоваться магией, оказались Ланда и Баркс Андо. И если представители клана Бурого Медведя сидели в столице Северной Империи и носу оттуда не показывали, то мне, Ляре и Беатрис приходилось носиться по всему миру, перезапуская остановившуюся инфраструктуру. Силовые камни нам не требовались. Отныне мы могли формировать едва ли не вечный источник энергии нужной емкости. Собственно, именно наши действия за последние две недели позволили провести текущие соревнования. Как по мне, никому не нужны, ибо участники утратили свою силу. Без магии тотемов они все были не более чем простыми подростками. Но Лиара и Беатрис настояли. Миру требовался символ того, что все будет хорошо. И этим символом должен стать я. Новый смотритель мира, перед лицом которого висел никому невидимый шарик мира изнанки. Мира, где продолжали сражаться две божественные сущности. Получив на грудь медаль, я вернулся к девушкам. Лично мне все происходящее не нравилось, но люди, цепляющиеся за привычное, желали официальных церемоний. Император что-то начал говорить, но я его слушал вполуха. Неинтересно. У меня на сегодня еще три города, где нужно восстановить водоснабжение и канализацию, и происходящее меня отвлекало от реально полезных дел. «Говорят, твои глайдеры после катаклизма начали летать медленней», произнес еще один участник соревнований. Карал Жгув, бывший витязь из клана Щуки, а ныне такой же человек, как и все остальные, разве что веселый и неунывающий. «То есть то, что они вообще летают, никого не волнует?» — ухмыльнулся я. «Скорость глайдеров ограничил именно я. Без медицинского оборудования ежей, лихачей было не спасти. Люди вообще не любят обращать внимание на всякие мелочи. Ты мне лучше вот что скажи. Магия, которой ты и твои девчонки пользуетесь, она только у вас или ее можно как-то передать другим?» «Передать можно, но чтобы ее получить, нужно очень постараться. Прежде всего, понравиться моим женам. Без их согласия никого учить я не собираюсь. Так что все в твоих руках. О том, что есть возможность стать магом, будет объявлено через несколько дней, когда мы разберемся со всеми поломками». «О, так у меня есть фора», — улыбнулся Карал. «Это нужно основательно обдумать. Скажи по секрету, твои жены цветы любят?» «Его жены любят пирожки, котиков и красивые побрякушки», — ответила Беатрис. «Но Олег вел тебя в заблуждение. Решение о том, кого мы будем делать магами, принимается только коллегиально. Если хоть одного из трех будет что-то смущать, магом кандидат не станет». «Понял, умолкаю и иду искать булочки. С котиками у меня, если честно, беда». Я проводил взглядом Коралла, после чего невероятным усилием воли заставил себя вернуться к тому, что вещал император. О том, что мир изменился, новые вызовы, новые правила и все такое. Какая же скука. Скорее бы все это закончилось, и я вновь полетел искать неактивные очернители. Для того, чтобы делать новых магов, требовались костыли, очищенные кристаллы. До магии, что даровал мне Шаверкан, я еще банально не дорос. Коралл Жгуф сидел в укромном уголке, затерянном в огромном парке Дерона, Западной Империи. Осмотревшись и убедившись, что за ним никто не наблюдает, юноша достал небольшой рисунок, на котором был изображен он вместе с отцом. По щеке Коралла пробежала слеза. Отца уже не вернуть, но за его смерть нужно отомстить. «Он заплатит за то, что с тобой сделал, отец!» — поклялся Коралл. «Я сделаю все, чтобы втереться к нему в доверие и ударить в самый удобный для меня момент. Твой план с соревнованиями не удался, но это не значит, что твое дело нельзя довести до конца». Коралл еще раз посмотрел на картинку, где он обнимался с улыбающимся отцом. Человеком, известным всему миру под именем Рикан. Алый бант должен возродиться. Конец пятой книги. Читал Игорь Ященко.